Глава 3. О соблюдении монашеских обетов двумя странствующими брахманами. Так было однажды услышано мною. Победоносный, пребывая в городе Шравасти, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата, в то время, едва ночь спустилась на землю, перед Буддой явились два божества. Сияние, исходящее от их тел, в мгновение ока разорило золотистым светом сад Джетавана. После того, как победоносный должным образом преподал им святое учение, их мысли полностью освободились. Оба божества, обретя плод духовного пробуждения, пали в ноги победоносному, а затем снова удалились в обитель богов. На следующий день, как только расцвело, Ананда обратился к победоносному со следующими словами. «Вчера сюда приходили два божества и почтительно приветствовали тебя, победоносный. Сияние, исходившее от их тела, озарило все вокруг, произвело невиданную красоту. В силу каких прежних деяний обрели эти божества подобную благодать?» И рассказал победоносный в назидание Ананде следующую историю. Давным-давно, после того, как Будда Кашьяпа удалился в нирвану, и святое учение было близко к полному упадку, два брахмана приняли обет о выполнении 8 однодневных правил моральной дисциплины. Первый из них произнес при этом следующее моление. «Да возродится мне божеством!» Моление другого было «Да возродится мне царем!» Затем они разошлись по домам. Когда первый брахман вернулся домой, жена позвала его обедать. В ответ на это брахман сказал: «Я не буду обедать. Я принял обет, исходящий из учения Будды, не есть после полудня. Ты же принадлежишь к секте странствующих брахманов», — отвечала ему жена. «Если имеются обеты нашего учения, зачем принимать обеты иных учителей? Если не сядешь есть вместе со мной, то все, что ты мне сказал, я передам другим странствующим брахманам. Они тогда перестанут встречаться, разговаривать с тобой и прогонят тебя». Тут брахман не выдержал, испугался и поел вместе с женой в неурочный час. В соответствии со сроком жизни, отмеренным этим двум людям, они умерли каждый в свое время. Тот, который молил о рождении царем, соблюл обет и возродился в царской семье. Тот же, кто молил о рождении божеством, нарушил обет и возродился в образе наги. У родившегося царем был садовник, блюдущий царский фруктовый сад. Этот садовник ежедневно доставлял к царскому столу различные фрукты. Как-то раз он обнаружил в роднике ароматное румяное яблоко. Садовник подумал: «Когда я, доставляя фрукты, хожу то туда, то сюда, привратник постоянно меня останавливает и не дает свободно проходить. Поэтому отдам-ка я это яблоко привратнику». И он вручил яблоко привратнику. Привратник взял яблоко и в свою очередь подумал: «Когда мне надо обращаться с просьбой, евнух всегда запирает двери и не пропускает меня. Поэтому отдам-ка я это яблоко евнуху». И он вручил яблоко евнуху. Евнух взял яблоко и преподнес его царице. Царица же отдала яблоко царю. Так сладко и ароматно было то яблоко, что царь, съев его, спросил царицу: «Ты откуда достала такое яблоко?» Царица подробно рассказала, откуда она взяла это яблоко. Так, переходя от одного к другому, дело в конце концов дошло до садовника. Царь призвал к себе садовника и сказал: «Если в моем фруктовом саду растут подобные фрукты, почему же ты не доставляешь их мне, а отдаешь другим?» Тогда садовник подробно рассказал царю, как он нашел это яблоко. «Впредь, — приказал царь садовнику, — такие яблоки всегда приноси мне». Садовник взмолился: «Это яблоко рождено не фруктовым деревом, я нашел его в роднике. И «Может быть, больше такого яблока я не найду и не смогу преподнести тебе, о царь!» В ответ на это царь заявил: «Если ты не найдешь больше таких яблок, то твое тело будет разрублено на куски!» Вернулся садовник в свое жилище и горько разрыдался. Громкие звуки рыдания услышал Нага. Обернулся Нага человеком и спросил садовника: «Чего ты так горюешь?» Садовник подробно рассказал Наге о случившемся. Тогда Нага вдруг исчез. А некоторое время спустя появился с золотой бадьей, полной прекрасных плодов. Отдав бадью садовнику, он сказал: «Ты возьми эти плоды, преподнеси их своему царю, да перескажи ему при этом следующее. Царь и я, Нага, старые приятели. В прежнем рождении, когда мы оба были странствующими брахманами, мы приняли 8 однодневных правил моральной дисциплины, и каждый из нас при этом произнес моление. Мой приятель соблюл обеды и поэтому возродился царем. Я же нарушил обед и поэтому возродился в образе Наги. Но я хотел бы теперь, соблюдая обед, освободиться от этого тела. Поэтому я прошу царя наставить меня в учении о 8 однодневных правилах моральной дисциплины. В противном случае я превращу царские земли в море». Садовник взял фрукты, вручил их царю и подробно пересказал ему все, что было поручено Нагой. Опечалился царь, и вот отчего. В то время Будда еще не пребывал в этом мире. Святое учение также исчезло. Нельзя было найти книгу о 8 однодневных правилах моральной дисциплины. А если не выполнить просьбу Наги, волновался царь, не миновать беды. Так сидел он, задумавшись, погруженный в печальные мысли. Затем царь сказал своему главному советнику: «Нага просит у меня книгу о 8 правилах моральной дисциплины. Достань во что бы то ни стало». Советник взмолился: «В мире нет даже святого учения, откуда же я достану эту книгу?» Тогда царь сказал советнику: «Если не достанешь, казню». Печально вернулся советник от царя домой. У этого советника был отец очень преклонного возраста. Посмотрел отец на сына и сказал: «Раньше, сын мой, ты имел обыкновение смеяться, был всегда весел и разговорчив. Почему же сейчас ты не по-обычному мрачен и слова не вымолвишь?» Советник поведал царю о случившемся, поведал отцу о случившемся. Тогда отец сказал: «В нашем доме от одного столба постоянно исходит сияние. Посмотри, что находится внутри этого столба». Столб вынули, и когда его раскололи, обнаружили внутри сутру о 12 условиях взаимовозникновения и книгу о 8 однодневных правилах моральной дисциплины, которую советник и вручил царю. Безмерно обрадовался царь, получив эту книгу. Он вложил книгу о 8 правилах моральной дисциплины в золотой ларец и передал Наге. Нага также был очень доволен, обретя эту книгу, и одарил царя множеством драгоценностей. С тех пор он не только сам стал соблюдать 8 однодневных обетов, правил моральной дисциплины, но и других побуждал к их соблюдению. После смерти Нага возродился божеством. Тот царь, поскольку он, как и Нага, соблюдал обеты, после своей кончины возродился вместе с ним также божеством. Это они вдвоем приходили ко мне вчера, в начале ночи. В результате должным образом преподанного учения они обрели благой плод вступления в поток. И полностью освободившись от 3 дурных рождений, впредь будут наслаждаться радостями божественного и человеческого бытия до тех пор, пока в конце концов не достигнут нирваны. Все многочисленные окружающие воистину возрадовались рассказу победоносного.